Глава 6. В Сан-Диего приехали странствующие актеры. Театр Фредерика Моргана. И как-то в среду днем Дороти, которая всегда прогуливала школу, отправилась на представление. Давали пьесу под названием «История двух городов». И главную роль в ней исполнял сам Фредерик Морган. Фредерик Морган принадлежал к тому типу людей, которые, как выйдут на сцену, так все внимание сразу на них. Все потому, что у него была привычка расхаживать по сцене взад-вперед так, чтобы зрителям его лица видно не было. Как только он понимал, что они не в силах больше выдерживать напряжение, он внезапно разворачивался и принимал картинную позу. Дороти говорит, когда он так делал, ее будто током прошибало, словно стул, на котором она сидела, был электрическим. Так вот, Дороти сидела словно в трансе и не спускала глаз со сцены. И в последнем акте, когда Фредерик Морган стоял на ступенях и говорил про то, что быть повешенным — это лучшее, что он мог сделать в своей жизни, Дороти наконец узнала, что такое зов плоти. Дороти говорит, что тогда она поняла, когда это с ней пытался сделать помощник шерифа, она только брезгливо отодвигалась. Но если эту роль возьмет на себя такой герой, все будет совершенно иначе. После представления Дороти отправилась в фойе полюбоваться фотографией кумира. Но перст судьбы. Оказалось, что Фредерик Морган тоже имел привычку после представления идти в фойе и любоваться своей фотографией. Когда он увидел, что и Дороти от нее в восторге, он понял, у них много общего, поэтому сказал ей что-то милое. Слово за слово, и мистер Морган предложил Дороти пойти выпить с ним кока-колы и рассказать о своей жизни. Как только он услышал, что все детство Дороти провела с карнавальной компанией, отец свой был настоящим циркачом, он почувствовал в ней родственную душу и спросил, не хочет ли она вернуться к прежним занятиям. А Дороти, пребывавшая на седьмом небе от счастья, сказала на предложенные $12 в неделю «да». Дороти даже не пришлось придумывать, как сбежать из дому, потому что помощник шерифа хоть и выздоровел, но прежним так и не стал. Он беспрекословно повиновался своей крашеной блондинке-секретарше. Так что, когда она сказала ему, что Дороти мечтает о карьере артистки, он провел с Дороти беседу и сообщил ей, что раз уж так вышло, и он все равно не может делать то, что ему хочется, он не будет чинить ей препятствий. Дороти покинула единственный приличный дом, в котором ей довелось пожить, и переехала в меблированные комнаты, где брали $7 в неделю. Через 2 дня после переезда Дороти увидела в газете «Сан-Диего Юнион» заголовок «Помощник шерифа завоевывает сердце своей секретарши». Так вот Дороти упустила возможность стать женой состоятельного джентльмена, но зато начала репетировать роль без слов девушку в баре в пьесе «На Юконе». Так все и продолжалось вплоть до следующей недели, когда начали работу над знаменитой бродвейской пьесой, в которой Фредерик Морган исполнял роль легкомысленного ирландца, который целовался с каждой встречной девушкой. Дороти он дал роль девушки, с которой он встречается во втором акте. Пока шли репетиции, мистер Морган до дела не доходил. Но на генеральной играл с полным чувством. И когда, наконец, он это сделал, Дороти не могла себе не признаться, что ей это понравилось. Мистер Морган и сам вдруг увидел Дороти в другом свете, и в результате удовольствие от работы стали получать оба. Когда они отыграли этот второй акт несколько раз, стало окончательно ясно, что необходимо что-то предпринять. В среду после вечернего представления мистер Морган пригласил Дороти сходить съесть по сэндвичу, и Дороти заметила, что когда мистер Морган делал заказ, он сказал официанту «только без лука». Они съели сэндвичи, и мистер Морган сказал Дороти, что ему надо кое о чем с ней поговорить, и пригласил к себе. Дороти пошла. У себя дома он начал рассказывать Дороти историю своей жизни. Оказалось, что у него была жена, только артистам нельзя жениться, поэтому он отправил ее назад, туда, откуда он ее взял. потому что артист должен прислушиваться к своим чувствам и развивать свой темперамент. А потом он сказал Дороти, что она, возможно, и сама станет настоящей артисткой, но только когда познает жизнь и разовьет темперамент. Он сказал, что сам с удовольствием поможет ей познать жизнь. А еще сказал, что для девушки это исключительная возможность. Ведь того же добиваются дамы из общества в жемчугах и бриллиантах. Закончив свою речь, он спросил, хочет ли Дороти вернуться домой или заберет оттуда вещи и поживет немного с ним. Дороти решила забрать вещи.